чрезвычайно интересно пониманием Анри Бергсоном, годы жизни 1859-1941, роли интеллекта во взаимоотношении духа и материи. В отличие от классических немецких философов, придававших первенствующее значение интеллекту, от Шопенгауэра, Ницше и Фрейда, отрицавших за ним это значение, и от, скажем, Павлова, помещавшего интеллект на вершину иерархии психофизиологических процессов и состояний, Бергсон был, пожалуй, единственным, кто сумел определить функцию интеллекта по отношению к сознанию. Он считал, что главная задача интеллекта сводится к тому, чтобы соотносить духовную жизнь только с грубым, механическим и, по существу, статическим процессом, происходящим в мире. Именно процессом, а не процессами, потому что, по Бергсону, интеллект способен иметь дело только с процессом одного рода, с простейшим процессом движения, из которого он отделяет, выделяет отдельные состояния, отдельные объекты, отдельные предметы, рассматривая их изолированно друг от друга. Логика и есть тот формальный стержень, который необходим для поддержания этого соотношения сознания и материи. Ни на что другое интеллект не годится. Он не может, так сказать, работать с динамикой жизни. Он лишь регистрирует и сопоставляет застывший формы механизма внешнего мира. Его видение вещей является неполным и превратным. Когда же мы говорим о сознании, то имеем дело с тем, что принципиально не сводимо с одной стороны ни к одной из известных форм механического движения, а с другой – никакому материальному субстрату. Память, в отличие от интеллекта, это такой параметр сознания, который аккумулирует все наличные состояния жизни субъекта, «я» и окружающего его мира. Память не сосредоточена в пространстве, но лишь во временном потоке жизни. Поток жизни имеет дело, по Бергсону, с особым временем, чистой длительностью, где состояния нашего сознания не различаются на предшествующие и последующие. Напомним, что мозг и мозговые структуры работают только в режиме «раньше, теперь, потом». Эти сознательные состояния «я» передаются во времени, но они внешне неотделимы друг от друга, невыделимы из потока, а потому и непознаваемы интеллектом. Поэтому эта чистая длительность Бергсона есть своего рода внутреннее время сознания, не сводимое ни к объективному времени физического мира, ни к нашим представлениям и выводам, пытающимся построить теорию общего космического времени. По существу, память у Бергсона выступает не как само сознание, но как та активная сила, которая связывает сознание с материей и которая сама направлена только от сознания к материи. И в этом смысле память принадлежит сознанию. В то же время она есть та единственная сторона сознания, которая может исследоваться, осмысливаться, осознаваться нашим сознанием как нечто совершенно особое и отделенное от вещей, с их механическими движениями. И здесь Бергсон вводит очень важное различие между двумя видами памяти. Один – это запоминание того, что нам надо воспроизвести. Мы учим наизусть стихи, правила вождения автомобиля, и это предполагает обязательно воспроизведение действий, движений, и фактически приводит к образованию того или другого двигательного навыка, привычки, ответственность за который, безусловно, несет мозг с его материальными структурами и механизмами. Другой вид памяти никак не связан с моторикой нервной системы. Все события и факты складываются и сохраняются в этой памяти навсегда. Когда мы думаем, что забыли или не можем вспомнить, мы просто не в состоянии перевести факты и события из этой фундаментальной и всепомнящей памяти в двигательную работу памяти первого рода. Памяти противостоит основной познавательный процесс, который Бергсон называет восприятием, перцепцией. В этом процессе человек как бы выходит из себя для интуитивного вхождения в объекты и вещи мира, конструируя для сознания образы этих вещей. И этот процесс в основе своей материальный и мозговой. Образы, интуируемые, восприятие как бы останавливают вечно вспыхивающий и угасающий динамизм мира. Не будет восприятия, исчезнут вещи. Останется один бесформенный процесс мгновенных превращений и взаимодействий. Бергсон по своему типу принадлежал еще к той эпохе, когда строились глобальные системы философии. И несмотря на то, что он был философом сознания по преимуществу, он не мог не писать об этике, морали и религии. Позднее позитивизм и лингвистическая философия отбросили эту глобальность, апогеем которой явился Гегель, а продолжением до нынешнего дня – марксизм. Но в этом отношении он остался академическим профессором XIX века. Если ты начал с психологии восприятия, тебе придется кончить моралью и социологией, тогда еще почти несуществующей дисциплиной. Мораль по Бергсону вырастает из понятия общественного организма как совокупности людей, наделенных свободной волей, которая у Бергсона первично и исторически, и в развитии отдельных людей, как в детях. И этот искусственный организм общества противостоит свободной воле каждого человека, как необходимость противостоит случаю в природе. Необходимость здесь фигурирует как то, что отдельный человек не может изменить. Почему? Подход Бергсона к этой проблеме, опять же, связан с его концепцией памяти. Трудно нам изменить наш взгляд на тот или иной вопрос, но гораздо труднее изменить наши навыки. Социальный организм представляет собой огромную сумму навыков, укорененных в его исторической памяти, благодаря которой общество продолжает существовать как такая же целостность, как целостность мира, природы. И хотя в каждом отдельном случае общество предъявляет к нам отдельные моральные требования, которые в своей отдельности могут нам казаться искусственными и случайными в отношении нас самих как индивидов, мы все равно чувствуем нашу неспособность выполнить эти требования как ошибку или несовершенство нашей собственной природы. Со свойственной французам сухой ироничностью Бергсон замечает, сколь бы строго мы ни судили по общественным моральным стандартам других людей, в глубине души мы знаем, что они лучше, чем мы. На этой счастливой иллюзии они лучше, а мы умнее, и основана общественная мораль. И вполне естественно, что каждое общество делает все для сохранения и развития этой иллюзии. Законы общества в известном смысле похожи на законы природы. И здесь он высказывает одну весьма интересную идею, которой я и завершу рассказ об этом философе. Отчасти возвращаясь к кантовскому истолкованию категорического императива, Бергсон говорит, что хотя есть законы, объясняющие факты, и законы, приказывающие поступать так, а не иначе на практике, мы постоянно смешиваем приказ с объективной необходимостью. Мы постоянно смешиваем то, что содержится в природе, с моралью и обществом. Так последовательно верующий христианин может увидеть за ураганом или иным феноменом стихии моральный смысл воли Божией. Равным образом, научно мыслящий атеист, напротив, увидит за социальным принципом некоторую порождающую его историческую или естественную необходимость. Более того, всякая идеология по Бергсону и строится на такой взаимной подмене. Бергсон издал свою наиболее популярную книгу «Мораль и религия» в 1932 году. Уже старым человеком книга выдержала десятки изданий. Первую мировую войну и в преддверии второй этот последний и далеко не всеми признанный классик европейской философии с ужасом наблюдал, как стремление к комфорту и роскоши становится главным содержанием жизни современного человека, порождая иллюзию за иллюзией. И главной из этих иллюзий является вера в бесконечный прогресс научного знания и индустриальной цивилизации. Именно эта вера, по мнению Бергсона, и превратила человека в игрушку стихий мира и собственной природы, о которых человек обыкновенно думает, что он их давно себе подчинил.